«Так мама и рассказала мне все на следующее утро», — добавил отец. «Не думаешь же ты, что я сомневаюсь в мамином рассказе?» — воскликнул Курди. «На свете есть много людей, заслуживающих такого же доверия», — сказала мама. «Не знаю, почему мне надо верить больше только потому, что я оказалась вашей матерью, мистер Курди. И некоторые матери гораздо более способны на ложь, чем маленькая девочка, беседующая с примулами. Если она лжет, я начну сомневаться в своих собственных словах». «Принцессы могут лгать, как и другие люди», — возразил Курди. «Да, но не такие принцессы, как этот ребенок. Я убеждена, что она хорошая девочка, а это больше, чем быть просто принцессой. И тебе должно быть стыдно, что ты так обошелся с ней, Курди. Мог бы, по крайней мере, не говорить грубостей». «Я жалею теперь», — ответил Курди. «Тогда пойди и скажи ей об этом». «Я не знаю, как это сделать. Они не разрешат маленькому шахтеру вроде меня поговорить с ней наедине. И я не смогу ничего сказать при ее няне. Она будет задавать много вопросов. А я не знаю, на какие из них маленькая принцесса захочет, чтобы я отвечал. Она говорила, что Люти не знала о том, что она пошла выручать меня из горы. Я уверен, она удержала бы ее. Но, может быть, нам все-таки удастся увидеться. А пока надо сделать кое-что для принцессы. И кажется, папа, я, наконец, на верном пути». «В самом деле, мой мальчик?» — спросил Питер. «Я уверен, у тебя должно получиться. Ты так отчаянно старался. Что ты узнал?» «Знаешь, папа, как трудно, двигаясь под землей наугад в темноте, определить, что над тобой наверху?» «Невозможно, мой мальчик. Нужна карта или, по крайней мере, компас», — согласился отец. «В общем, я почти понял, в каком направлении роют гоблины. Если я прав, тогда из двух известных вещей получится третья». «Они часто делают такое, о чем нам, шахтерам, обязательно надо знать. Расскажи, мой мальчик, про первые две вещи, и мы попробуем догадаться о третьей». «Я только не понимаю, при чем тут принцесса?» — вмешалась мать. «Ты скоро поймешь, мама. Можешь считать меня глупым, но пока я не убедился, что мои подозрения ложны, я больше, чем когда-либо намерен следить за ними. Когда мы пробирались к выходу из горы, я слышал шум работ где-то под нами. С тех пор, как я за ними наблюдаю, начал следить за ними. Они прорыли уже с полмили. И, насколько я знаю, они работают только с этой стороны горы. Но я никак не могу понять, в каком направлении они роют. А когда мы вышли в королевском саду, я сразу подумал, не подкапываются ли они прямо под королевский дом. И сегодня хочу проверить, так ли это. Я буду освещать себе дорогу». «Но, Курди, — воскликнула мать, — они увидят тебя». «Я боюсь их не больше, чем раньше», — возразил Курди. «К тому же я стащил этот драгоценный ботинок. Они не смогут в спешке сделать второй, и одна голая нога будет к моим услугам. Женщина она там или не женщина, а я ее в следующий раз не пощажу. Но я не стану закреплять фонарь на шапке и буду светить осторожно, чтобы они меня не заметили». «Продолжай. Расскажи, что ты собираешься делать». «Я возьму с собой бумагу и карандаш и пойду вглубь вдоль ручья от того места, где мы вышли на поверхность. Буду отмечать на бумаге каждый поворот, пока не застигну гобов за работой. Если я увижу, что они роют параллельно ручью, значит, они направляются прямо к королевскому дому». «И что это тебе даст?» «Подожди минутку, мамочка. Я говорил уже, что когда я наткнулся на королевское семейство в пещере, у них шел разговор о принце, Кривозубе, как они его называют, о его женитьбе на выросшей под солнцем, то есть на одной из тех, у кого есть пальцы на ногах. А в речи на собрании, которую я подслушал, говорилось, что принц получит залог, который обеспечит мир целому поколению в обмен на хорошее поведение ее родственников. Наверняка они имели в виду будущую невесту принца. Я уверен, что их король слишком заносчив, чтобы дать принцу жениться на ком-нибудь, кроме принцессы. И слишком проницателен, чтобы считать, что женитьба на крестьянке принесет им какую-нибудь пользу». «Тогда я понимаю, что ты имел в виду», — кивнула мать.